Глава третья. Эвелин. Не сговариваясь, мы с Мией идём в нужном направлении, каждая в своих мыслях. В голове крутится множество вопросов, касающихся загадочного танцора. Почему он не показывает лица? Ведь личная жизнь у него всё равно должна быть. Почему уходил? Почему решил вернуться? Но, к сожалению, я вряд ли узнаю на них ответы. Он не общается с журналистами. Каждая девушка, увлекающаяся танцами, мечтает увидеть его истинный облик. Кстати, нескольких знакомых из университета я уже заприметила. В голове всплывают обрывки фильма «Дэдпул». Там герой тоже ходил в маске, а под ней скрывал изъяны внешности. «Смотри, там Майкл!» Мия дёргает меня за руку и показывает в сторону. Я не сразу понимаю, кого она имеет в виду, но когда сталкиваюсь взглядом с довольным другом Джейсона, до меня доходит. Значит, Майкл. Второй наш знакомый тоже должен быть поблизости, только, оглядев толпу, я его не замечаю. Пойдём, подойдём к нему. Музыка звучит уже громко, и кто-то из уличных танцоров устраивает соревнования. Мы пробираемся сквозь толпу, подходим к Майклу, он довольно оглядывает нас и пытается наладить диалог. «Тоже увлекаетесь танцами?» — спрашивает, а сам следит за пространством, где парень из кожи вон лезет, чтобы победить. «Да, учимся в Южно-Флоридском университете на факультете хореографии, так что нам это близко. А сегодня должен выступать наш любимый танцор, поэтому не могли это пропустить». Мия всё выкладывает и, увидев моё удивлённое выражение лица, прикусывает язык. «Это же незнакомый человек, незачем ему столько знать про нас. Возможно, мы видим его первый и последний раз. Теперь понятно, откуда у вас такие отличные навыки. Там лучшие учителя». Майкл кивает своим мыслям и продолжает следить за площадкой. Музыка становится ещё громче, заглушает гул толпы. Мелодия резко меняется, и вступление напоминает стук дроби по барабанам. Сперва медленный, но с каждой секундой темп нарастает. Центр освобождается, народ немного отступает, делая круг шире, и я понимаю, что шоу начинается. Не успеваю спросить, где Джейсон. Внимание приковывает небольшой баллончик, катящийся в центр, а после раздаётся хлопок, и всё пространство заполняется зелёным дымом. Он не режет глаза, лишь сводит видимость на нет. Люди с разных сторон включают фонарики на телефонах, и от свечения создаётся очень красивый эффект, будто облако пронизывают золотые нити. Музыка резко обрывается, свечение уже исходит из центра дымки. Оно движется, и по мере того, как зелёный туман оседает к ногам, перед нами вырисовывается силуэт Джокера. Такого эффектного появления я никак не ожидала. Колонки вновь включаются на всю, и ритмичная музыка басами пронзает насквозь. Я забываю всё, что хотела сделать, лишь любуюсь его красивыми и чёткими движениями. Иногда кажется, что он парит над землёй. Чёрный костюм полностью скрывает все участки его тела, обтягивает, словно вторая кожа, отчего рельефный торс чётко прорисовывается. Из-за маски лица не видно. Джокер совершает сальто и останавливается возле меня. Он заглядывает мне в глаза, в его зрачках будто танцуют черти. По небольшим морщинкам понятно, что он улыбается, подмигивает мне, и от его близости я не знаю, как правильно себя вести. Толпа наблюдает за нами, а он берёт меня за руку и вытягивает в центр. Боже, неужели это происходит со мной? Это всё не сон? Он утягивает меня в танец, и я позволяю телу решать, как двигаться. Это срабатывает. Я чутко отзываюсь на прикосновения, и нам не нужно слов, чтобы понять друг друга. Движения активно сменяются, сильные руки Джокера вселяют уверенность, что он не уронит меня, и я окончательно теряю голову. Взмываю в небо, раскрывая руки, а потом падаю, и Джокер ловит меня практически у самой земли. Его ухмыляющаяся маска оказывается рядом с моим лицом. Безумно хочется снять её, узнать, кто же под ней скрывается. Спасибо за танец. Его шёпот у самого уха выбивает остатки кислорода из лёгких, и я забываю, как дышать. Пульс стучит в ушах. Я поворачиваю голову, смотрю в глаза Джокера, и, кажется, толпа замирает, а музыка слышна словно издалека. Джокер ставит меня на ноги, снова раздается хлопок, и мы вместе погружаемся в облако. Ладони с моей талии пропадают, и я понимаю, что остаюсь одна среди дымки. Гул голосов поднимается, яркие лучи фонарей светят в глаза. Приходится подождать несколько минут, когда облако вновь осядет. «Эви, это было невероятно!» Мия подбегает ко мне и бросается с объятиями. «Если б тебя видели наши преподы, сразу бы выдали диплом с отличием». Она тараторит, а я стараюсь восстановить дыхание и улыбнуться. По мере того, как ко мне приходит понимание случившегося, тело прошибает легкой дрожью. «Мне нужно сесть, а то что-то ноги дрожат», — честно признаюсь и смотрю на подругу. Она выводит меня из толпы, и мы направляемся к променаду, на лавочку. Еще какое-то время сижу и прокручиваю в голове танец. Мия о чем-то говорит, но все, на что я сейчас способна, — просто кивать. Достаю из рюкзака воду, делаю несколько больших глотков, и только после этого ощущаю, как дрожь отступает. Я, между прочим, засняла все. Она довольно машет камерой, а я готова пищать от восторга. «Ты завтра проснешься знаменитой. Алекс сегодня обработает видео и сбросит тебе. О, кстати, вот и он». Она машет рукой и встает. «Эви, ты поторопись, а то опоздаешь. Или, может, тебя подкинуть?» «Нет-нет, сейчас вызову такси и быстренько домчу». Олег паркуется у обочины, выглядывает из окошка. Я киваю ему в знак приветствия и прощаюсь с подругой. Когда они уезжают, смотрю на часы и жалею, что отказалась от помощи. До смены остается 15 минут, как раз столько я проведу в дороге. Хорошо, что везет с такси, и машина находится сразу. Но после недавнего пережитого любое отхождение от графика воспринимается более эмоционально. Я прыгаю в салон, называю адрес, а сама ругаю себя, что опоздание в первый рабочий день — не очень хорошее начало. Сижу как на иголках, пока мы собираем все светофоры. Черт, видимо, лимит везения исчерпан. Прикусываю уголок губ, мысленно подгоняя водителя. К клубу подъезжаю ровно в 10 часов, расплачиваюсь, пулей вылетаю и бегу ко входу. В сумочке раздается сигнал входящего. Я захожу и попутно достаю смартфон. Не глядя на номер, отвечаю, прохожу по небольшому коридору и попадаю в основной зал. «Добрый вечер, это Джейсон, ваш коллега. Вы когда подойдете?» Естественно, я сразу узнаю голос и, повернувшись на 180 градусов, встречаюсь с удивленным выражением лица Джейсона. Опускаю руку и замечаю, как уголки его губ ползут вверх, появляется довольная ухмылка. «Значит, Эвелин, вот как тесен мир, да?»